Глава 13. Было уже почти 3 часа, когда Мейсон, открыв дверь своего кабинета, увидел Пола Дрейка и Деллу Стрит, которые, усевшись рядышком, о чем-то тихо разговаривали. «Хелло», — бодро проговорил Мейсон, — «вы похожи на заговорщиков». «А мы и есть заговорщики», — отозвалась Делла Стрит. «Я думаю, что мы попали в точку, Пол», — сказал Мейсон. «Насчет Селинды Джилсон». Она пыталась притвориться, что я ее разбудил, терла глаза и тому подобное, но выдала себя. Она завзятая курильщица, судя по пепельнице. А ведь курильщик, как только проснется, прежде всего хватается за сигарету. А она, сделав вид, что только проснулась, даже не вспомнила о ней. «Что там у вас случилось?» Дрейк сказал. «Твоя теория провалилась, Перри». «Какая теория?» «Что Фарго убил жену. Почему?» «Он этого не делал». «Выкладывай-ка свои новости». «Мы получили кое-какие сведения о Фарго, как следует порывшись в брачных документах», — начал Дрейк. «Узнали имя и адрес матери, миссис Фарго. Она живет в Сакраменто. Мы ей позвонили». «Вот черт!» — буркнул Мейсон. «Что же она сказала?» «Сказала, что ее дочь сейчас едет в Сакраменто автобусом Pacific Greyhound и прибудет сегодня вечером». «Очень в этом сомневаюсь», — сказал Мейсон. «Но если это все же так, нам предстоят большие неприятности». «Почему? Если она и впрямь твоя клиентка, и сейчас цела и невредима». «И ее супругу только что перерезали горло. Когда отсюда отошел этот автобус? Очевидно, в 8:45 утра». Мейсон встал и принялся расхаживать по комнате. «Нам необходимо как-то с ней связаться», — сказал он. «Зачем?» — спросил Дрейк. «Ей нужно алиби, Пол», — ответил Мейсон. «Но если она сейчас в автобусе, то это хорошее алиби». «Ей необходимо очень хорошее алиби», — сказал Мейсон. «Это убийство. Как знать, а вдруг Трак вздумает обвинить ее? На этот случай нужно выяснить имена ее попутчиков, которые смогли бы подтвердить, что она ехала в этом автобусе. Делла, закажите частный самолет, самый быстрый. Пол, ты достанешь мне расписание этого автобуса и сообщишь приметы миссис Фарго. Делла, вы поедете со мной. Захватите с собой все данные, отчеты Дрейка, адрес матери миссис Фарго. В общем, берите все, что у нас есть. Нужно собрать доказательства ее алиби и сделать это как можно скорее». Делла Стрит подняла трубку и попросила телефонистку. «Герти, свяжи нас с бюро заказов аэропорта. Скажи им, что нам нужно как можно быстрее попасть в Сакраменто». «Стоктон», — поправил Мейсон. «Мы полетим в Стоктон». «Стоктон», — сказала в трубку Делла Стрит. «А почему в Стоктон?» — спросил Дрейк. «А потому», — ответил Мейсон, — «что ты сейчас свяжешься со своим филиалом Сакраменто и велишь им послать людей к матери Миртль Фарго, вместе с которой они встретят меня в Стоктоне. Автобус мы будем дожидаться там. Она покажет нам свою дочь. Тогда твои агенты начнут шнырять среди пассажиров, собирая имена и адреса. Нам нужны свидетели, много свидетелей». «Ты думаешь, все это так серьезно?» — спросил Дрейк. «Почем мне знать?» — ответил Мейсон. «Может быть и серьезно. А если так, я не хочу, чтобы доказательства ее алиби расползлись на все 4 стороны. Предпочитаю обзавестись свидетелями, пока они все под рукой».